«Ничего». Брианна уткнулась губами в плечо Грея. «Ты подарил мне несколько месяцев счастья и будешь помнить меня, Грейсон, до конца своих дней». Грей тяжело вздохнул. Увы, Брианна была права. Впервые в жизни он, уйдя, оставит позади частичку своей души. Наутро не ей, а ему было неловко. Они завтракали в гостиной с видом на парк. Грей ожидал, что Брианна припомнит ему какие-то подробности горькой исповеди. Ведь он нарушал закон, спал с проститутками. Короче, весь вывалился в грязи. Однако она сияла и с восторгом говорила о предстоящем посещении Всемирной галереи, после которого они должны были отправиться в аэропорт. «Почему ты не ешь, Грейсон? Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, все в порядке», — Грей взял булочку. «Наверное, я соскучился по твоей стряпне». Ход был верный. Озабоченно нахмуренный лоб разгладился, лицо озарилось довольной улыбкой. «Завтра ты снова сможешь ее отведать. Я приготовлю что-нибудь праздничное». Грей замялся. Он все еще не сказал Брианне, что они должны заехать в Уэльс. Не хотел портить ей настроение. Но после вчерашней ночи Грей призадумался. А может, Бри действительно не такое уж психически хрупкое создание? «Видишь ли, нам придется немного отложить возвращение в Ирландию». «Вот как?» — насторожилась Брианна. «Почему? У тебя какие-то дела, да?» «Не совсем. Мы заедем в Уэльс». «В Уэльс?» «Да, это связано с твоими акциями. Помнишь, я говорил тебе, что попросил брокера навести справки?» «Помню. И выяснилось, компании Трикотер Майнинг не существует». «Постой, но как это возможно? Мне же предложили за акции 1000 фунтов. Поэтому мы и поедем в Уэльс. Я думаю, не мешает провести маленькое расследование». Брианна покачала головой. «Я уверена, что твой брокер чего-то не выяснил, Грей. Несуществующая компания не стала бы продавать и покупать акции. Для виду стала бы», — ковыряя еду вилкой, заявил Грей. И пояснил, поймав недоуменный взгляд Брианны. «Это, наверное, мошенники, Бри. Я и сам когда-то занимался таким промыслом. Все очень просто. Абонируешь почтовый ящик и телефон, и начинаешь искать дураков, которые мечтают разбогатеть на халяву. Для этого нужно купить приличный костюм, иметь хорошо подвешенный язык, запастись кое-какими бумагами, напечатать проспекты и фальшивые сертификаты. После этого собираешь денежки и исчезаешь». Брианна помолчала, переваривая неожиданную информацию. Похоже, ее отец действительно попался на удочку мошенников. Он ведь был такой легковерный. Да-да, поначалу, найдя сертификат, она и не ожидала ничего путного. «Я с тобой согласна, Грей. Но все-таки как ты объяснишь, что мне предложили деньги?» «Не знаю». Впрочем, Грей догадывался, но считал, что говорить об этом преждевременно. «Потому мы и поедем в Уэльс. Роган пришлет за нами в Лондон самолет, на котором мы потом, когда дело будет сделано, прилетим в Шаннон». «Понятно». Брианна медленно отложила нож с вилкой. «Значит, ты уже обо всем договорился с Роганом? Как мужчина с мужчиной, да?» Грей кашлянул и нервно облизал пересохшие губы. «Мне не хотелось портить тебе удовольствие. Ты бы начала волноваться». Увидев, что взгляд Брианны не потеплел, он раздраженно передернул плечами. «Не надейся, в данном случае ты от меня извинений не дождешься». Брианна молча оперлась руками о стол. «И не обдавай меня холодом!» — разозлился Грей. У тебя это хорошо получается. Но сейчас твоя тактика не сработает. Я мог бы и сам поехать в Уэльс. Но ведь сертификат выписан на имя твоего отца. И значит, мое дело решать, ехать или не ехать. Спасибо тебе за желание помочь, но... Да пошла ты со своим спасибо. Бриана вздрогнула и съежилась, почувствовав, что ссоры не избежать. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне, Грейсон! А ты не строй из себя училку!» Бриана вскочила из-за стола. Грей угрожающе прищурился. «Куда это ты собралась, черт побери? Не смей никуда уходить! А ты не смей меня оскорблять, презирать только из-за того, что я дочь фермера!» «Да ты что, рехнулась? Какое это имеет отношение к нашему спору?» — опешил Грей. Бриана не удостоила его ответом и, гордо подняв голову, пошла в спальню. Тогда он в два прыжка догнал ее и схватил за руку. Ресницы Брианы испуганно затрепетали. — Я же сказал, не смей никуда уходить. Я вольна прийти и уйти, когда захочу, как и ты. Но сейчас я никуда не ухожу, а хочу собраться в дорогу. Ты ведь все тщательно спланировал. Мне остается только подчиниться. Давай не будем ссориться, Бриана. По-моему, ты первый начал. Не сжимай так мою руку, Грейсон. Мне больно. Извини. Грей отпустил ее и засунул руки в карманы. Послушай, я, конечно, подозревал, что ты немного рассердишься. Но чтобы из мухи делать слона... Ты ведь разумная женщина. Интересно, ты договариваешься за моей спиной, принимаешь за меня решение, словно я не смышленыш какой-то, а когда я возмущаюсь, заявляю, что я из мухи делаю слона. По-твоему, я же еще и виновата, да? Я пытаюсь тебе помочь. Грей старался говорить как можно спокойнее, хотя это и давалось ему с огромным трудом. Никто не ставит под сомнение твой ум. Просто ты никогда не сталкивалась с мошенниками. У тебя нет опыта. Тебе ведь даже в голову не пришло, что между грабителем, вломившимся в твой дом, и историей с акциями есть какая-то связь. Бриана побледнела. — Ты думаешь? — А как же иначе? Как только ты написала про акции, твой дом обыскали. А недавно кто-то подкрался ночью к твоему окну. Ты давно живешь в этом доме, Бриана? Всю жизнь. И у вас там бывали такие истории? Нет, но... Нет. Значит, напрашивается связь. Я хочу сложить из вроде бы разрозненных кусочков целую картинку. Да, но почему ты мне раньше ничего не говорил? У Брианы подгибались колени, и она присела на подлокотник кресла. «Зачем скрывал правду?» «Это лишь гипотеза, Бри. Можно подумать, у тебя было мало забот. Ты за матери переживала, из-за Мэгги с младенцем, из-за меня. А сколько волнений было из-за романа твоего отца с Амандой. Мне не хотелось добавлять тебе тревог». «И ты пытался меня от них оградить?» — Конечно. Я не хочу, чтобы ты волновалась. Я же... Грей умолк на полуслове, не поверив своим ушам. — Господи! Дон чуть было не признался ей в... Торопливо отойдя от Брианы, Грей поспешил мысленно откреститься и от коварного признания. — Ты мне не безразлична, — осторожно произнес он. — Хорошо. Бриана вдруг почувствовала безмерную усталость. — Я больше не буду устраивать тебе сцены, Грей. — Но ты ничего от меня не скрывай, ладно? Договорились. Грей дотронулся до ее щеки, и у него защемило сердце. — Бриана! — Что? — Ничего. Рука безвольно упала вниз. — Ничего. Пожалуй, нам пора собираться. А то мы не успеем заехать в галерею. В Уэльс они приехали очень поздно, и, попав под дождь, прямиком отправились в обветшалую гостиницу, где у них был заказан номер. Бриана лишь мельком увидела Ронту. Ее совсем не впечатлил вид блеклых, тесно стоящих домишек и унылые небеса. Она даже не притронулась к ужину и без сил рухнула на кровать. Грей боялся, что Бриана будет жаловаться на неудобства. Гостиница действительно оказалась не из лучших, а перелет измучил даже его. Однако Бри ни разу не упрекнула Грейсона, а утром деловито поинтересовалась планом действий. «По-моему, следует заглянуть на почту, где эти жулики абонировали ящик. Может, это наведет нас на след?» Бриана аккуратно закалывала волосы шпильками. Движения ее были точными, размеренными, но от Грей не укрылось, что под глазами у нее залегли тени. — Ты устала? — Немножко. Наверное, из-за перемены временных поясов она выглянула в окно. — Я думала, в Уэльсе красивая дикая природа. Во многих местах так оно и есть. Горы и побережье очень живописны. А если б ты видела, как красивы вересковые пустоши на закате... Ты, наверное, Палмиры объездил. Удивляюсь, как ты еще помнишь, где какие достопримечательности. Всегда что-нибудь западает в память. Грей обвел взглядом полутемный номер. Ты извини, что так получилось, Бри, но ничего лучшего нам предложить не могли. Если ты согласишься задержаться тут на пару деньков, я покажу тебе окрестности». Бриана улыбнулась, представив, как она манкирует своими обязанностями и путешествует с Греем по незнакомым горам и побережьям. «Нет, мне нужно поскорее вернуться домой. Я не могу злоупотреблять любезностью миссис О'Малли. Да и ты хочешь вернуться к работе, я же вижу».